Вы сказали, что турне продолжалось целый год. Она сделала вид, что борется с собой, с трудом открыла глаза и пролепетала. Я что-то сказала? Простите, пожалуйста, я была с Робсоном. Я спросил вас, сколько времени продолжалось турне? Больше года. Уезжали мы месяц на 3, на 4, но это обычное дело. В дороге постоянно случается столько непредвиденного. К тому же деньги. Вечно оказывается, что заработано слишком мало, чтобы думать о возвращении. Ну и едешь дальше, из одного города в другой, а то и по деревням. А вы не знаете, кто из них был возлюбленным Джесси? Не знаю. Наверное, Джоаким. Это ваш брат, не правда ли? Я убеждена, что вы похожи на Джоакима. Он мне больше нравился, чем тот, другой. Он прелестно играл на скрипке. Нет, не на сцене. Там-то он играл только фантазии. Но если мы случайно оставались дня на два в одной гостинице... Мегре представил, как в деревянной гостинице, где-нибудь в Техасе или в Луизиане, она штопает мужу черные шелковые чулки, и представил эту Джесси, которая... смиренно питалась тем, что уделяли ей двое мужчин. И вы не знаете, что с ними сталось? Я уже говорила вам, что труппа распалась в Нью-Орлеане, ведь импресарио нас бросил. Мы с Робсоном сразу получили ангажемент. Наш номер пользовался успехом. А как другие раздобыли деньги на дорогу, я уже и не знаю. И вы тотчас же вернулись в Нью-Йорк? Кажется, да. Точно не помню. Но помню, что я снова увидела одного из Джи в конторе импресарио на Бродвее. Наверное, это было вскоре по возвращении. Я потому так думаю, что на мне было одно из платьев, которые я носила во время турне. Кто же из них это был? Меня удивило, что он был один. Их всегда видели только вдвоем. И вдруг Мегре, совершенно неожиданно для присутствующих, быстро поднялся с места. Ему казалось, что он и 5 минут не сможет больше пробыть в этой удушливой атмосфере. «Простите за вторжение», — сказал он, обращаясь к старику Жермену. «Если бы речь шла о цирке, а не о кафе Шантани», — повторял тот, как испорченная пластинка. «Возьмите мой адрес», — говорила Люсиль. Я еще даю частные консультации. У меня небольшая клиентура, все очень порядочные люди, которые мне доверяют. Вам я могу сказать правду. Мне по-прежнему помогает Робсон. Я не всем могу признаться в этом. Есть люди, которые боятся духов. Она протянула ему визитную карточку, которую он сунул в карман. Клоун бросил последний взгляд на пирог и взялся за шляпу. Еще раз спасибо. Ух, никогда еще Мегре не спускался по лестнице так быстро. Выйдя на улицу, он вздохнул всей грудью. Он чувствовал себя так, словно вернулся на землю, к людям. Уличные фонари показались ему друзьями, с которыми он встретился после долгой разлуки. В лавках горел свет, шли прохожие. Мальчик из плоти и крови прыгал на одной ножке по бровке тротуара. Правда, рядом с ним еще шагал клоун, который улучил таки момент и жалобно пролепетал. «Я сделал все, что мог». «Ну, ясно, еще $5». Вечером Мегре снова обедал с О'Брайеном во французском ресторане. Придя в Бервик, он узнал, что капитан звонил ему и просил передать, чтобы комиссар позвонил, когда вернется. «Сегодня вечером я свободен, как и ожидал», — объявил О'Брайен. «Если вы не заняты, можем вместе пообедать и поболтать». И вот уже больше 1/4 часа они сидят друг против друга, а О'Брайен еще ничего не сказал. Заказывая обед, он ограничивался тем, что посылал Мегре улыбочки, иронические и в то же время удовлетворенные. «Вы заметили, — спросил он, наконец, разрезая великолепный кусок филе, — что за вами опять следят?» Комиссар нахмурился, но не потому, что это его встревожило. Он разозлился на себя, что не поостерегся. «Я заметил это сразу же, как только зашел за вами в Бервик. На сей раз это уже не Билл, а тот тип, который задавил старика Анджелино. Он и сейчас стоит у дверей. Мы увидим его, когда выйдем отсюда. Вот только не знаю, с какого времени он на посту. Вы сегодня выходили из гостиницы? Тут Мегре поднял голову, так что О'Брайен перехватил его тревожный взгляд. Комиссар с минуту подумал и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «Черт!» Что снова вызвало улыбку у его рыжего собеседника. «Вы предприняли что-то очень вас компрометирующее. Этот ваш тип, конечно, брюнет, сицилиец. Носит светло-серую шляпу, так ведь? Точно. Ну, в таком случае, это он был в холле гостиницы, когда мы с моим клоуном спустились вниз. Это было часов в 5. Мы столкнулись с ним в дверях. Стало быть, он следит за вами с 5. А вы, господа из полиции, ничего не можете сделать, чтобы защитить человека?» Не без иронии спросил Мегре. «Это зависит от того, что ему угрожает. И вы защитили бы старика портного?» «Зная тогда то, что знаю сейчас, да. Прекрасно. Есть 2 человека, которых надо защитить. Я думаю, вы хорошо сделаете, если примете меры, прежде чем расправитесь с Филе». Он дал адрес Жермена. Потом вынул из кармана и протянул визитную карточку знаменитой ясновидящей. «Здесь наверняка есть телефон. С вашего разрешения?» «Ну и ну!» Невозмутимый и хитроумный капитан больше не иронизировал и не толковал о пресловутой свободе личности. О'Брайен говорил по телефону очень долго. Воспользовавшись его отсутствием, Мегре подошел к окну и бросил взгляд на улицу. Напротив, на тротуаре, он увидел ту самую светло-серую шляпу, на которую обратил внимание в холле гостиницы. Вернувшись на место, он выпил подряд 2 больших бокала вина. Наконец О'Брайен вернулся, и у него хватило деликатности, или, может быть, хитрости, не задавать никаких вопросов и снова спокойно приняться за еду. «Итак», — пробурчал Мегре, которому кусок не шел в горло, — «не очутись я здесь, старик Анджелино, несомненно, был бы жив». Он ожидал возражений, надеялся их услышать, но О'Брайен произнес только: «Возможно». «Значит, если произойдут новые несчастные случаи, то это будет по вашей вине, так ведь? Вы так думаете?» «И я тоже так думаю, с первого же дня. Вспомните наш обед в день вашего приезда. Стало быть, я должен оставить этих людей в покое. Сейчас уже слишком поздно. Что вы хотите этим сказать?» «Слишком поздно, потому что этим делом занялись и мы, потому что в любом случае, даже если вы выйдете из игры и завтра же отправитесь в Гавр или в Шербур, они все равно не будут чувствовать себя в безопасности. Маленький Джон? Понятия не имею. МакДжилл? Не знаю. Скажу сразу же, что это дело веду не я. Завтра или послезавтра, когда настанет время, и когда пожелает мой коллега, ведь меня все это не касается, он сам себе хозяин. Я вам его представлю. Он славный человек. Вроде вас? Ничего подобного. Потому-то я и сказал, что он славный. Я ему только что звонил. Он хочет, чтобы я сейчас же дал ему более точные сведения о тех 2 людях, которых он должен защищать». «Это сумасшедшие», — буркнул Мегре. «Как вы сказали?» «Сказал, что это сумасшедшие. А если и не настоящие сумасшедшие, так во всяком случае несчастные маньяки, которые рискуют поплатиться головой за свою болтливость. А болтали они, потому что хотели мне помочь. И в довершение всего, сам того не желая, я из-за этого дурака Плакса Клоуна разыграл, чтобы их растрогать, чувствительную сцену». О'Брайен таращил глаза, изумляясь тому, как разволновался Мегре, как чеканил каждое слово, как яростно жевал. «Вы, конечно, скажете мне, что ничего серьезного я не узнал и что игра не стоила свеч. Но, быть может, мы по-разному представляем себе полицейское расследование». Ласковая улыбочка собеседника раздражала Мегре. «Мой утренний визит в дом на 169-й улице тоже вас позабавил, не так ли? И уж наверняка вы расхохотались бы, если бы видали, как я там обнюхивал все углы и стучался во все двери в обществе какого-то мальчишки.